Бонус. Остров Д. Метаморфоза. Ульяна Соболева. Я не помнил того времени, когда перестал быть человеком. Для меня это оказалось просто черным провалом в памяти. Дырой в никуда из ниоткуда. И, честно говоря, я и не хотел помнить. Осознание, что какое-то время был животным, пожирающим человеческую плоть, по меньшей мере вызывало жуткий внутренний диссонанс. Меня еще долго будут преследовать сны, в которых я догрызаю человеческую ногу или руку, и потом, вскочив с постели, обливаясь ледяным потом, блюю над унитазом до кровотечения из горла, потому что только одна мысль о том, что я мог делать, будучи метом, вызывало болезненные, непреодолимые спазмы, если Найсы в этот момент не было рядом. Она не давала мне погружаться в воспоминания, которых не было. Она напоминала мне, что я жив, живее всех живых. В вертолете я прижимал к себе Най и думал о том, что нас ждет теперь. Я уверен, что она тоже об этом думала. Мы ехали туда, откуда нас изгнали, приговорив к смертной казни, и у нас не было никаких гарантий, что на сегодняшний день что-то изменится и нас реабилитируют. Свершившаяся жутчайшая революция за всю историю человечества вряд ли изменила законы. В глобальные чудесатые перевороты, ведущие к радугам с единорогами, я никогда не верил. Это лишь мечты идиотов, которые рассчитывают, что, свергнув действующую власть, можно из ничего построить новое будущее. А мы с моей бабочкой были преступниками по всем параметрам и по всем законам. Я уже отсканировал помещение вертолета, посчитал, сколько в нем пилотов, и прикинул, сколько солдат может встречать военную вертушку с острова Д. Если удастся отобрать оружие у капитана Моргана, сопровождающего нас, то мы с моей девочкой сможем взять последнего в заложники и попытаться развернуть вертушку в другом направлении. Еще будучи на острове смерти в карантине, ожидая отправки на Большую Землю, я слышал по радио о планах восстановления зоны С, где прошла самая первая волна заражений. Это то, что обещало сопротивление, придя к власти после свершившегося переворота. Новый мир, построенный на руинах старого. Первых переселенцев, добровольцев ждали льготы и все условия для начала новой жизни. И мне до зубовного скрежета захотелось увести мою бабочку туда и начать все сначала. Но я знал, что эта затея закончится крахом, даже если правительство и пойдет на наши условия, далеко мы не уедем. У меня был еще один козырь. Информация и коды от архивов, которые мы вскрывали в лаборатории на острове Д. За них я мог выкупить жизнь Найсы при самом худшем раскладе. Судя по тому, как она прижималась ко мне и подрагивала всем телом, знала, о чем я думаю. «Или вдвоем, или никак, Мат», — прошептала едва слышно. И сцепила свои холодные пальцы с моими, а я зарылся лицом в ее волосы, пахнущие огнем, кровью и смертью. А для меня они пахли жизнью, всей моей жизнью с самого детства и до этого мгновения. Ее запах — все, что у меня было, есть и будет. Это и есть я сам. Больше ничего не осталось важнее ее сердцебиения, дыхания и понимания, что мы выжили в этом мессиве, вылезли из самого нутра апокалипсиса. «По моей команде, маленькая», — почти не слышно в ухо, едва заметно кивнула. Чистейшая импровизация и самоубийство. И она со мной пойдет до самого конца, каким бы он ни был. Я знал это, как и то, что меня зовут Маден Райс. Вертолет пошел на снижение, и пальцы бабочки сцепились с моими с такой силой, что хрустнули суставы. Я бросил взгляд на Моргана, который наклонился над поднявшимися железными заслонами у самого выхода, открывая иллюминаторы, которые до этого были закрыты. То ли чтоб не отсвечивать стеклами, то ли чтоб мы не видели, куда нас везут. Я был склонен больше ко второму варианту. Слегка стиснул руку Най и сделал выпад вперед. Ударил капитана со всей силы по затылку, сцепленными в замок руками. Тот вскинул свои от неожиданности, ударился лицом о железную дверь и завалился спиной на меня. А сестра выхватила у него оружие, бросила одну пушку мне, а на второй дернула затвор и метнулась к кабинке пилотов. «Развернуть вертолет! Немедленно!» Услышал ее голос и усмехнулся. «Моя стальная бабочка!» Тон не терпит возражений. И этим же голосом шептала мне о том, что без меня никуда пару минут назад. Вспомнил, как она этим голосом стонет подо мной. И прострелила в паху. «Доберемся до земли, в безопасное место, и я заставлю ее постонать мне в ухо по-настоящему, а не в воспоминаниях». «Это невозможно. Воздушный коридор уже закрыли за нами, обратного пути нет. Насрать, разворачивай, или я прострелю тебе башку и сама поведу. Жить хочешь? У тебя ж на большой земле дети, наверное. А жена? Вот так. Поднимай вертолет и разворачивай на остров С. Мне не дадут даже вылететь за границы материка». Смотрит на меня встревоженным взглядом, спрашивая, что делать. Я усмехнулся, показывая ей всем своим видом, что она слабачка, и в тот же момент слышу звук удара. «Разворачивай вертолет, мать твою, и проси тебя выпустить. Скажи, что у тебя на борту оказался зараженный, и ты получил приказ вести его в лабораторию. Давай, действуй! Время — это твоя жизнь!» Теперь я беззвучно смеялся. «Да, маленькая, ты крута. Мы с тобой достойная команда. Только, скорее всего, нас подобьют еще при развороте, и полетим мы с тобой на тот свет. Но ты ведь не боишься, моя отважная психопатка. Не боишься, я знаю». Вертолет набирает высоту, идет на поворот, а пилот вызывает базу по рации. Найса бросает на меня взгляды, удерживая его на мушке. Такая хрупкая моя малышка. И в то же время страшная в своей решимости и смертоносном профессионализме. Я нисколько не сомневался в ней. Она сделает все как надо. «Вам не дадут покинуть материк!» — пробормотал Морган, и я ткнул пистолет ему под ребра. «Чего это? Какое им дело до эвакуированных с острова преступников? Они знают, что она антидот. Она антидот!» Я не понял, что он несет, и склонился к нему ниже. «Она спасение всего человечества, понимаешь? Нельзя ее отпустить, и вас не отпустит. У меня приказ доставить обоих лично к императору. Вас ведет целая эскадрилья». Я сам бросился к иллюминатору, вглядываясь в рваные облака, окружающие железную птицу со всех сторон, и судорожно сглотнул. Нас не просто вели, а нас облепили со всех сторон военные истребители. Твою ж мать! От ярости засосало под ложечкой, и свело скулы. Посмотрел на бабочку, и в этот момент в рации послышался голос Тейлора. «Не делайте глупостей, Мадан. Вам ничего не угрожает. Вас встретят как героев». Снова взгляд на Найсу. И страдание на ее лице заставляет стиснуть челюсти. «Наивными мы были когда-то, а теперь от нее не осталось и следа. Скорее всего, меня и ее запрут в лаборатории и будут изучать, как подопытных кроликов. Нам не дадут ни спокойно жить, ни любить друг друга. Не этого мы хотели. Не для этого вырвались с такого ада, который самому Тейлору и не снился. Я оставил Моргана и подошел к кабинке пилота, взял рацию одной рукой, прижимая к своей груди Найсу, успокаивая себя и ее. Неужели? И в какую дыру нас повезут? На какую секретную базу для подопытных рабов правительства? Мы не станем вашими экспериментами. Освободите нам дорогу, Андерс. Мы вам не верим. Быстрый взгляд на бабочку. Она, поняв меня с полуслова, зло усмехнулась и направила пистолет на приборы. Иначе эта железная птичка станет нашим гробом, в котором мы спикируем прямо в воду. Нам нечего терять. Воцарилась тишина, и Найса вздернула голову. Ее рука не дрожала, и я знал, она выпустит всю обойму, а потом обнимет меня, и мы понесемся с ней туда, где навсегда останемся вместе. Умирать не страшно. Жить страшно друг без друга. Это все, чего мы с ней боялись. «Вам есть что терять, Мадан Райс!» Уже другой голос, и мне кажется, я его узнал, потому что невольно выпрямил спину и стиснул рацию. «Император, собственной персоной, мать его!» «Какая честь! Польщен! Вы снизошли до простых смертных?» «Сарказм ни к чему, мальчик. Тейлор не врет. Я лично обеспечил вам полную безопасность, и никто не посмеет тронуть вас и пальцем. Вы направляетесь не на базу и не в лабораторию, а прямиком в мою личную резиденцию, где вас встретят со всеми почестями. Можешь проследить маршрут вертолета на интерактивной карте у старшего пилота. Нам не нужна ваша резиденция и почести. Нас бы вполне устроил отель на краю города и отсутствие папарацци и военных. Но нам вряд ли это светит, как и свобода. Все это вы получите позже, если не больше. Какая невиданная щедрость! Мы не хотим пристанище в вашей резиденции. У нас свои требования, и мы ждем их беспрекословного исполнения, иначе вам не видать ни антидота, ни носителя. Мне плевать и на носителя, и на антидот, резко ответил император. Здесь есть некто, кто очень ждет вас, обоих. Кто, например? Вы уничтожили всю нашу семью. С ненавистью прорычал в рацию, готовый раздавить ее нахрен или размозжить ею голову пилоту. Я вас жду. Очень. Наверное, если бы сейчас разорвалась бомба прямо в салоне вертолета, я бы не вздрогнул так сильно, как вздрогнул от детского голоса. Анайса взвелась и стиснула пальцами мою руку. «Кто это, мать вашу? Что за грёбаная шутка?» — прорычал я в рацию, а у самого дыхание перехватило и словно щупальцами сдавило горло. Сердце задергалось в агонии узнавания. Даже не сердце, а что-то глубже, в подкорке истерзанного и воспаленного мозга. Перед глазами неоновые сполохи и очертания силуэта маленькой девочки резкими, пунктирными, светящимися линиями. Он выступает из темноты, как в приборе ночного видения, будто я сканирую ее где-то за километры от себя. Ваша дочь, записанная как ребенок Лиры и Филиппа Торнов и вывезенная из резервации номер 348 с особо опасной зоны прорыва вместе с делегацией врачей, числилась как пропавшая без вести. Ты ее видишь, Мадан? Она умеет показывать, устанавливая контакт с близкими по крови. Достаточно голоса. Необычная малышка, как и ее родители. Раздался грохот. Найса выронила пистолет и громко всхлипнула. А я рывком дернул ее к себе, не давая ей упасть, и зарываясь пятерней в ее влажные волосы, стараясь унять болезненное покалывание в груди и сделать хотя бы один глубокий вздох. Ваша девочка жива, и она ждет вас в моей резиденции, поэтому я думаю, вам стоит отдать оружие капитану Моргану, вернуться на свои места и дать пилоту посадить вертолет. Несколько секунд тишины. Я протягиваю капитану дрожащей рукой пистолет, сжал Найсу двумя руками, стараясь не дрожать вместе с ней и боясь произнести хотя бы слово, думая о том, что если император нас обманул, я убью его собственными руками. Он не обманул. Я это понял, едва увидел ее. Она ждала нас там, прямо у трапа, держа за руку того, кого многие так и не видели вживую ни разу в жизни. Держала добровольно, так как если бы прекрасно была с ним знакома, прижимаясь к его ноге. И если бы не она, я бы нашел способ выпустить ему кишки, прежде чем его охрана изрешетит меня. Но нам обоим было наплевать. Мы смотрели на маленькую, темноволосую девочку с яркими зелеными глазами, а она на нас, не решаясь сделать шаг навстречу. Найса шумно дышала, всхлипывая и сдавливая мои пальцы с такой силой, что мои собственные хрустели. Я не знал, что может испытывать сейчас она, прошедшая через весь ад, о котором я мог лишь догадываться из ее сбивчивого рассказа. Я знал, что услышал не все, и знал, что есть вещи, которые она мне не расскажет никогда, и я оставил за ней это право, потому что я не инквизиция допрашивать любимую женщину. Я лишь хотел, чтобы она обо всем забыла со мной. Если бы мог забраться ей в голову и стереть память, забрав все ужасы себе. Стереть до того момента, где моя маленькая бабочка жалела даже гусениц и муравьев и не слышала слова «война». А сейчас я мог лишь задыхаясь смотреть, как она медленно идет к дочери, слегка шатаясь и оглядываясь на меня, словно приглашая сделать это вместе. Нет, бабочка, я потом. Я пока что не знаю, что мне делать, не знаю, как реагировать. Мне настолько хорошо в этот момент, и именно от этого ужасно плохо. Я панически боюсь в этот самый момент услышать выстрелы или рокот самолетов. Мне не верится, что все позади. У меня внутри война еще не закончилась и не закончится еще долго. Кто возвращался с мест военных действий, тот хорошо меня поймет. В первые часы вообще не осознаешь, что не нужно хвататься за оружие или куда-то бежать. И я по привычке сканировал местность, считал солдат и прикидывал, с какой скоростью смогу добежать до Найсы, схватить их обеих и мчаться к ближайшему вертолету. Да, я не поверил императору и был готов к любой подлости. Найса подошла к девочке, присела на корточки. Она не прикасалась к ней, только смотрела, закрывая рот одной рукой и дрожа всем телом. А малышка, наоборот, трогала ее волосы ладонями, а потом обняла за шею, и Найза рыдала в голос. А я стиснул челюсти, чувствуя, как дрожат губы и кривится лицо в попытке сдержать вопль. Так и не смог сдвинуться с места. Мне казалось, я права не имел. Нельзя столько счастья. Я ж не привык. Меня корёжит от него и ломает на части. Найса подняла Дану на руки и идет ко мне. Лишь тогда я сделал шаг им навстречу и еще один. А потом все быстрее и быстрее. Когда обнял обеих, выдохнул со стоном. Закрыл глаза до цветных искр перед ними, пытаясь унять сердцебиение и бешеное дыхание. Распахнул только тогда, когда почувствовал маленькие пальчики на своем лице. Смотрю, не вижу ничего. Она у меня расплывается. Я головой трясу и не помогает. Изображение плывет. Не знаю, какого черта. Грудь раздирает так сильно, что, кажется, даже если заору, сейчас не поможет. Детские ладошки закрыли мне глаза и повели пальцами вниз, размазывая влагу, вытирая, и лишь тогда я увидел ее лучше. Ее лицо и лицо Найсы, залитое слезами, смеется и плачет, гладит меня по щекам, отдавая дочь мне в руки. И я осторожно беру, а сам дрожу и боюсь не удержать. Так вибрируют все суставы и мышцы от напряжения. Ведь счастье обычно нельзя взять в руки и прижать к себе. Так не бывает. Не у меня. Но ведь я держу его. И оно мягкое, теплое, пахнет так сладко, что хочется закричать от восторга. «Ты похож на дедушку», — говорит счастье тоненьким голоском, глядя на меня, а я, кажется, не понимаю ни слова. Киваю ей, как дурак, пожирая взглядом каждую черту. «У тебя такие же глаза, как и у меня, а у мамы другие». «Я говорила, что ты скоро приедешь. Я видела во сне». «Кому говорила?» — спрашиваю шепотом, не в силах насмотреться на нее, на чудо. Щемящее чудо после болота смерти и крови. Детский голос, как надежда, как вера в то, что все действительно изменится. И мы с Най победили в этой войне. «Деду Карлу! Он мне не верил!» Я вскинул голову, прижимая ее к себе сильнее и увидел, как император приближается к нам, опираясь на трость. Я повернулся к дочери, поудобней устраивая ее на руках. «Он тебе не дед. Твой дед — Эльран Райс», — говорю и чувствую, как разливается по телу все та же тихая ярость. «Дед! Я ее дед!» Голос императора железный и очень тяжелый по звучанию давит на барабанные перепонки властной тяжестью. «Вот почему тебя до сих пор не расстреляли за твою наглую дерзость. И вот почему тебя привезли ко мне домой. И вот почему все твои требования будут исполнены. Наследнику короны Свободной Республики никто не посмеет отказать. Даже родной отец». Я усмехнулся, чувствуя, как немеет затылок, и в горле застревает ком. Ложь. Сдавленно и не узнавая свой собственный голос. «Правда. Вот здесь вся правда. Голосом твоей матери, Мадан». Протянул мне флешку. И я сжал ее в ладони, продолжая прижимать к себе дочь и глядя в ярко-зеленые глаза императора. Я ждала Мадана в просторной зале вместе с Даной, держа ее одной рукой и с дорожной сумкой брата в другой. Да, мы оба уже знали, что он мне не брат, но я привыкла называть его так и считать своей плотью и кровью в самом извращенном смысле этого слова. Теперь это уже не имело никакого значения для нас обоих. Все эти несколько дней, что мы провели в резиденции императора, я не расставалась с моей девочкой и с Маданом. Он отказался от любых переговоров, интервью и медицинских обследований, и никто не смел нарушить наше уединение. Даже император. Я пока не знала, как именно принять известие о том, что у Мада совсем другой отец. Да и он не знал, что с этим делать. Мне казалось, что он вообще не думает об этом. Все эти дни он жадно проводил время со мной и с дочерью. И от счастья я плакала. В самом прямом смысле. Потому что меня разрывало на части от неверия. Внезапно и неожиданно начинала задыхаться слезами. А Мадан обнимал меня сильно, до хруста в костях, и гладил по голове, как маленькую. «Все позади, бабочка. Все закончилось. Ты со мной. Наша дочь с нами. Мечты сбываются, мать вашу. Они ведь действительно сбываются. Но ни он, ни я не забывали ни на секунду о тех, у кого они не сбылись, и кто остался навечно на острове Д. И сейчас я ждала, когда мой любимый мужчина выйдет из кабинета своего отца и какое решение примет. Хотя какое бы ни принял, это совершенно не важно, ведь мы вместе. Он вышел, поправляя воротник обыкновенной льняной рубашки, которая так шла ему и в которой он выглядел лет на 5 моложе. Гладко выбритый, такой юный мой мужчина. И не верится, что и он, и я прошли через весь этот ад. Не верится, что он был неоном, предводителем мятежных заключенных и жутким метом. Не верится, пока я не вижу немного седых волос у него на висках и неоновые всполохи в его радужке. Приближается ко мне со своей умопомрачительной мальчишеской улыбкой, от которой у меня дух захватывает и сердце замирает. Подошел вплотную, забирая у меня сумку и протягивая мне бумажную папку. Здесь все документы, пропуск и наши новые паспорта. Мы свободны, Найса Райс. И мне не верится. Я смотрю ему в глаза, боясь пошевелиться. А император? Я отказался признавать его своим отцом. Мой отец — Эльран Райс, и ничто этого не изменит. Мы едем на остров С. Я получил работу в новой резервации и восстановлен в звании офицера армии Свободной Республики. Не переживай. Я в резерве. Никаких казарм. Мы начинали все сначала вместе с первыми поселенцами. Мадан отказался от нового жилья и от каких-либо привилегий. Он не хотел никаких подачек от своего родного отца. А я не вмешивалась. Мой мужчина слишком многое прошел в этой жизни, чтобы не знать, как правильно поступать. Мадан Райс был самым честным и справедливым человеком из всех, кого я когда-либо встречала после смерти нашего отца. Он всегда поступал по совести и по велению своего сердца. Мы спали в маленьких вагончиках ночью, а днем шли строить свое новое будущее. Пока Дана и другие дети резвились под присмотром пожилых переселенок, устроивших в городке нечто наподобие детского сада. Мы возводили первые стены в бывшей мертвой зоне номер 124, острова С. Нам завозили машины щебня и песка, кирпичи и цемент. И каждой такой машине мы радовались как дети, потому что каждый из нас помнил лично или видел по телевизору, как разрушали этот город вместе с многими другими, как разлетались на осколки здания и жизни тех, кто в нем остались навечно ждать торжества справедливости. В республике ничего не строили уже много лет. Это были первые резервации после самой жуткой войны для человечества. Нам завозили материалы одним из первых, а Мадан делил его поровну между всеми и заказывал снова. Его протест против любой протекции, которую пытался навязать Карлос Айдар своему сыну. Мы поженились после того, как был отстроен первый район переселенцев. В тот день это сделали не только мы, а еще несколько пар. Поженились — это, конечно, очень громко сказано. Кто в чем был, пошли к единственному священнику в резервации — Свобода, который так же, как и мы, работал на стройке без рясы, с маленьким томиком Святого Писания за поясом потрепанных штанов, и попросили благословить. Отец Пат прочел молитву, перекрестил обоих, занес запись в порванную записную книжку и сказал, что наша 48-я, со дня начала стройки. Когда будет возведена церковь, нам придется прийти снова и исповедаться. Мы решили, что пожалеем святого отца и обойдемся без исповедей. Для нас наступили дни безоблачного счастья, настолько абсолютного, что иногда мне казалось, что я сплю и вижу прекрасный сон. И становилось до боли страшно, что вдруг проснусь где-то в грязи, голодная, ободранная и умирающая от жажды, а вокруг раздается отвратительный и меты окружают меня, а среди них не он, и он мертв. Наверное, ему снились те же кошмары, потому что он стонал и выгибался во сне, покрываясь холодным потом почти каждую ночь. Иногда я просто гладила его по груди, перебирала волосы, привлекая к себе, а иногда заставляла проснуться и смотреть мне в глаза, дышать со мной, пока не успокоится и не подомнет резко под себя, чтобы требовательно взять, напоминая нам обоим, что мы живы и свободны настолько, что можем любить друг друга в любое время суток. И мы любили. Жадно, голодно, безумно, как одержимые. Любили по нескольку раз в день. Едва лишь настигнет безумием, бросали все, сдирали с себя одежду и совокуплялись, как дикие звери, до синяков и царапин, чтобы убедить друг друга сладкой болью. Это не сон. А иногда тягуче, нежно и долго, по ночам до самого утра, чтобы с первыми лучами солнца идти на стройку сонными, уставшими и безобразно счастливыми. Спустя полгода император выполнил свое обещание. В резервацию доставили тела наших родителей. Мы похоронили их на холме и посадили там дерево Раон, которое так любил наш отец. А спустя еще полгода я родила Мадану сына. Конечно, мы назвали его Эльран. Карлоса избрали на новый срок в тот день, когда в маленькой церкви тот самый священник, который обвенчал нас год назад, крестил нашего мальчика. Внезапно послышался шум садящихся вертолетов, и в здание деревянного храма вошел сам император. заставив пасть ниц всех, кроме Мадена и его внучки, которая с оглушительным воплем «Деда!» бросилась к одному из самых влиятельных людей материка, перед которым тряслись в суеверном ужасе, как былинки, тысячные армии. Оказывается, мой муж пригласил его на крестины. И вместо того, чтобы встретиться со своими избирателями, Карлос Айдар провел этот день в крошечной резервации на острове Эс, в нашем доме, за нашим столом. С этого момента в их отношениях настал переломный момент, но Мадан так и не стал называть его отцом, даже спустя несколько лет. Наше счастье омрачало лишь одно обстоятельство. Каждые 60 дней Мад сдавал кровь и плазму на маркеры вируса. Его организм до сих пор отличался от организма обычных людей и имел совершенно отличное ДНК. До тех пор, пока маркеры оставались в низком количестве и их уровень не поднимался, мы могли быть спокойны. Но едва клетки начинали делиться и превышать норму, ему переливали мою плазму. И каждый раз я до безумия боялась, что может произойти какая-то мутация, и я потеряю его. Каждый раз, когда он заходил в кабинет врача и снимал военную рубашку, подставляя вену для сбора крови, я начинала дрожать от ужаса. Потому что никто не давал нам гарантии, что однажды клетки Вамет не изменятся и не начнут агрессивно пожирать человеческие. Оставалось лишь надеяться, что моя кровь будет сдерживать этот процесс так долго, как это возможно. Твоя кровь, моя кровь. Так что пока ты жива, тварью я не стану. Поэтому я буду беречь тебя, Найса Райс, как самое драгоценное сокровище. Только поэтому? Конечно, нет. Привлекал меня к себе, пряча мое лицо у себя на шее и прижимая к моей голове. Привлекал меня к себе, пряча мое лицо у себя на шее и прижимаясь к моей голове подбородком. А почему еще? Ты знаешь? Знаешь? Знаю. Он улыбался. Мне не обязательно нужно было поднимать голову, чтобы видеть его улыбку. Я видела ее сердцем, как и он видел меня. И да, я знала, что он любит меня. Мне не нужно было это слышать от него. Достаточно было того раза, когда он прокричал эти слова для меня перед тем, как уйти навечно. «Я люблю тебя, бабочка. Пиздец, как я тебя люблю!» Всхлипнула и сильнее стиснула его в объятиях, зажмурилась, чтобы избавиться от повторяющегося эхом звука взрыва. «Я люблю тебя, бабочка. Невыносимо люблю. Перестань вспоминать, к черту! Я скажу тебе снова и снова. Откуда ты знаешь, все еще не открывая глаз? Твоя боль, моя боль». «Больно?» — прижимая ладони к его груди. «Очень. Если больно тебе, забудь, отпусти». И я отпустила. В прошлое, куда-то туда, где потонула в реках слез Марана, и вернулась Найса Райс, его бабочка. Она взмахнула крыльями, взлетая из пепла, отряхивая их от серой грязи, летящей по воздуху пылью, и взмыла прямо к солнцу, прямо к счастью. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Ирина Ефремова.